«Эй, детишки, только в этом вьетнамском сундучке. Выпуск скоро прекращается. Одна ракетная установка, 20 ракет «Твистер» класса «Земля-воздух», один термоядерный заряд, уменьшенный до масштаба набора».